Глава 42. «Положись на нашу милость к тебе, Платон, доверься нам. Я могу доверяться только моей судьбе. На этом я стою или падаю, не знаю. Как бы то ни было, иначе вести себя я не мог. Мне не легче изменить мою жизнь, чем изменить цвет моих глаз. Они белы, как ваши глаза, и совесть моя тоже бела». «Совесть — это совесть, совместное ведание, общее знание. Мы — единый город, он — тело, а мы — его члены. Как можешь ты желать отделения от нас?» «Мне было видение, и я должен о нем рассказать. По-другому я поступить не могу. Ты прекрасно знаешь, что у нас не бывает раздельных видений. Это невозможно. Хуже, это кощунство. Вы, кажется, полагаете, что я действую в одиночку, но нет, у меня есть душа. Это она повела меня в путешествие».